Здорово, бандиты! Ты хочешь вспомнить 90-е? Загляни на этот сайт, здесь ты найдешь много интересных тем. Ссылка в описании. Здравствуйте, компания smartmoney.ru. Во избежание повторных звонков, дождитесь ответа специалиста. Алло. Алло. Излагай. Во-первых, добрый день. Меня зовут Александр Сергеевич Кроукин, компания smartmoney.ru. Данный разговор записывается. Кошель у Анастасии Евгеньевны. Сейчас же позовите к телефону. Сейчас же? Прямо броситься и позвать? Сейчас же к телефону, да, именно так. Не имею желания. Иди нахуй, звонилка тупая. Так, сейчас, чтобы она вышла с компанией Smart Credit на связь и решила свои все вопросы. Да, она вашу компанию... Ясно это или нет, мужчина? Во-первых, то, что вы сейчас сказали, фраза бессмысленная, понимаете? Такого быть не может. Правда? Как женщина это банально сделать не сможет. Ладно, хорошо, я вас услышал. Информацию передайте сейчас. Нахуй иди и пизды там найди. Понял? Вы знаете, так с кем будете разговаривать? Со своей мамочкой. Ага, я с твоей так разговариваю каждый вечер. Ей хорошо. Нравится, кстати. Я очень рад. Я очень рад. Я твой папа. Хорошо. Я вам сказал, информацию передать. Хорошо, сынок. Не работаю. Мамка. До свидания. В шоке от того, где ты работаешь. Алло. Дмитрий, добрый день. Здорово. А что с голосом? Пропал. Ангина. Дмитрий, когда оплачивать по займу будете? Компания Мани на диване вернула. И обещание давал еще 20 числа оплатить. Подожди, тут такой вопрос. А ты не хочешь представиться, с кем я вообще беседую? Александр, я сказал, компания Мани на диване. Фамилия твоя Александр? Или ты ссышь назвать? Что? Я говорю, фамилия Алло. Твоя как? Степанов. Ты слышишь, резко перестал. Молодец. В итоге что у нас? В итоге у нас ты идешь нахуй, петух ебаный, потому что ты, сука, ссышь назвать свою фамилию. Все, свободен, долбоеб. Алло, Анастасия Евгеньевна? Да. Здравствуйте, долговое агентство Фемида, разговор записывается. Меня зовут Горбатенкова Ольга Александровна. Звоним по поводу вашего займа до зарплаты, который 7 января оформили. Хотели уточнить, что у вас с платежами, когда планируете вносить? Я планировала, но планы изменились. И когда вы в итоге внесете? У меня карточка сломалась. Сроки оплаты можете обозначить, в какие вы карты восстановите? Ну, а какие сроки карта восстанавливается? Скажите, я просто не знаю. У меня вот она сломалась, и я не знаю, как мне деньги теперь снять. Ну, так вы уже начали ее восстанавливать или нет? Да, я подала заявление. Но просто дело в том, что они хотят, ну, банк хочет карточку, которая, ну, сломанная, а я не могу ее извлечь. А что банк хочет? Банк хочет карту, которая сломалась. Сломанную хочет карту, чтобы остановить. Я поняла, но вы когда подаете заявку, вам же какие-то сроки говорят, когда вам восстановят документы, карту? Мне сроки сказали 2 недели, но мне сказали, нужно карту принести, даже сломанную, я не могу ее извлечь. И что, если вы ее не предоставите, они вам новую не сделают? Ну, в общем и целом, да, тут смотрите, история такая, мы просто, получается, с подружками в сауне отдыхали. Позвали стриптизера. Ну, он нам станцевал все и предложил расплатиться картой, ну, провести ему между булок. Мы провели, а он ее закусил. И все, и не отпускает теперь. Не могу достать, никак не извлечь. Восстанавливать не хотят. Замечательно. У вас 2 недели для того, чтобы закрыть свой долг. До свидания. Да. Ну. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Добрый день. Компания МФК СМС Финанс, разговор запись. Дмитрий Михайлович, все верно? Абсолютно. Специалист досудебного отдела Лена Юрьевна Зибницкая, у вас задолженность... А, мы сегодня с вами беседовали, вы даже разговаривать стали, бросили трубочку. Вы не надумали, да, рассчитываться с СМС Финанс по займу? Ну, с тобой не имею желания беседовать, если ты будешь вести неконструктивный диалог. А почему мне тыкаете? Потому что ты самка. Ты почему мне тыкаете? Предположительно, природа создана, чтобы тебя тыкали. Да вы что? Еще что скажете? Давайте, удивите меня своими познаниями. Познаниями в чем? Что вы замолчали? Сказать больше нечего по существу. Похоже, это все на что у вас хватает ума? Ну, продолжайте, я вас слушаю. Не, я тебя слушаю, излагай. Я вас слушаю, говорите. Вы выговариваетесь, может, вам полегче станет. Возможно, тебе легче станет, может, тебе есть чем поделиться там. А мне-то что легче? У меня долгов нету, в отличие от вас. Я не бегаю, не попрошаю ничего по организациям, не выпрашиваю деньги. Если тебя держат в этом подвале, моргни дважды, мы тебя спасем. По-моему, в подвале держат вас, вы не можете дойти и оплатить. В подвале, видимо, закрыли вас. Мы спасем тебя, ты просто моргни 2 раза. Все, и мы приедем и тебя спасем. Еще что-то будет? У вас у нас минута бесплатных шуточек. В каком месте нужно было засмеяться? Или вы решили соригинальничать? У вас понял, не получилось, не шутите, смеяться. У вас плохое чувство юмора. Дмитрий Михайлович, у вас плохое чувство юмора, не шутите лучше. Мой вам совет. Принимайте звонки. Когда настроитесь на нормальный разговор, будем беседовать. А пока сидите, отвечайте, принимайте звоночки. Я очень жду. Здравствуйте. Компания smartmoney.ru. Во избежание повторных звонков дождитесь ответа специалиста. Алло. Анастасия Евгеньевна? Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Чернышов Денис Владимирович, компания Smart Money Ru, департамент взыскания, разговор записывается. Звоню по факту просроченной задолженности. Очень большая просрочка, 18 дней. Требование вашего кредитора оплатить долг сегодня в течение 2 часов. Через сколько оплата от вас поступит? Наверное, никогда. Что значит никогда? Ну нахуй, иди, тупой пидор. Опа, вот так вот мы заговорили. А вы кто такой, с кем имею честь? А ты кто такой? Фамилию свою назвал еще раз. Я представил. Ну что, стесняешься? Как я Анастасия? Я представился, Анастасия Евгеньевна. Забрал назвать 2-й раз, да? Дешевка. Я не понял, вы что меня оскорбляете? Когда Анастасия Евгеньевна занимала деньги, где вы были, молодой человек, со своими красноречивыми речами, вы мне объясните. Рядом стоял, тоже занимал. Тоже занимал? Да. А что же вы такой нищеброд, не можешь заработать? Так чтобы... я так и зарабатываю, понял? Понял. Ладно, значит, Анастасию Евгеньевну я не услышу, я правильно понимаю? Ну, конечно, нет. Но если за деньги, то я передам какую-нибудь информацию. Давай, что ты, денег на телефон кидай, я передам информацию, не вопрос. Сейчас, сколько кинуть? 500-ку, 5-хаточку. Угу. Я тебя понял. Ладно, все, всего доброго. Давай, свободен. Алло. Да. Здравствуйте, вам звонят с компании МБА Финансы, специалист Черепнин Александр Витальевич, ведется запись разговора. Черков Дмитрий Михайлович, это вы? Черепнов фамилия? Щерков. Твоя фамилия как? Это вы? Твоя фамилия как? Ты тупой или глухой? Черепнин Александр Витальевич. Ну вот внятно произносить надо фамилию. Излагай. Это вы, Черков Дмитрий Михайлович. Ты сейчас с кем разговариваешь? Этот номер телефона был предоставлен данным гражданином как контактный для связи с ним. Поэтому я уточняю, с кем я веду диалог. Это вы, Черков Дмитрий Михайлович? Допустим, ты ведешь диалог со мной. Я слушаю тебя внимательно. У нас имеется важная для него информация, которую мы можем разгласить только что? Ему. Поэтому я и уточняю. Не расслышал вас. Я слушаю важную информацию. Так вот, звоним мы вам, Дмитрий Михайлович, по поводу вашей задолженности перед компанией «Экофинанс». На данный момент срок вашей просрочки составляет 45 дней, а ваш текущий общий долг составляет 38 369 рублей, которые необходимо оплатить до 4 марта. Оплата поступает от вас. А вы по какому договору работаете, напомните? По агентскому. А, 1005, да? Да. Ну, по 1005 ты мне можешь уведомить о долге, а вопросов задавать не имеешь права, поэтому пошел нахуй, петух ебаный. Так или иначе, мне необходимо по... Ты меня уведомил, пошел нахуй под запись разговора. Ну, вы понимаете то, что... Ты понимаешь, что я тебе говорю? У тебя твой тупой мозг вообще не усваивает информацию. Как бы, Дмитрий Михайлович, вы понимаете вообще, что вы делаете? Вы воспринимаете то, что я вам сказал? Я тебе говорю, ты не имеешь права задавать вопросов, ты имеешь право уведомить. И все. Недобросовестного заемщика. Свободен, петух. Уведомить и совершать иные действия. Иные действия в твоем понимании это что? Ну, задать вопросы. Нет, к сожалению, нет. Дружок, перечитай статью, пожалуйста. Ну да. Но она у меня перед глазами. Угу. Так вот, компания «Экофинанс» вполне вправе, имеет право обратиться в суд в порядке приказного искового так, вперед, по... вперед уже, бегом, бегите, бегите волосы назад, чтобы все было так же ваш долг может быть по договору цессии, может быть... Замечательно, я с коллекторами прекрасно общаюсь, поэтому замечательно, я за. Так мы тоже, то есть я могу... В принципе, ты можешь, первым... ну давай уже делаем. Что ты тогда время тут тратишь на этот бесполезный разговор? Ну, с ваших слов, как бы, понимаете? Чтобы я ничего не придумал, и что я так понимаю, дело будет передано в суд, как бы, с ваших ну, слов. Вот. Встретимся в суде. Я вас уведомил. Уведомил, все, свободен. Всего доброго. До новых встреч. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, могу я услышать Кошелеву Анастасию Евгеньевну? Да, сейчас секунду трубку передам. А кто ее спрашивает? Меня зовут Неделька Елена Сергеевна, отдел взыскания МФК, честное слово. Разговор записывается у нас. Сейчас секунду, подождите. Хорошо. Настя, возьми трубку. На. Что-то там МПК, я не понял. На. Угу. Да. Да, бери, бери. На. Алло. Здравствуйте, Кошелева Анастасия Евгеньевна? Да. Это вы, да? Да. Неделька Елена Сергеевна, отдел взыскания МФК, честное слово. Разговор у нас записывается. Что с оплатой займа у вас? Я не помню, какой займ. О чем речь идет? Что вы не помните? У меня муж просто Алло. Рядом. Муж просто рядом. Я боюсь говорить. У вас муж рядом, и вы боитесь говорить, но значит тогда. Что вы сказали? Выйдите, поговорите со мной. Вышли? Алло. Да-да, вышла. Угу. Что там? Вышли, да? Так, Анастасия Сергеевна, скажите дату рождения вашу. С какой целью? Да и вашу идентификацию. Нахуй иди. И пизды там найди. Что? Что? Я услышала. Запись переслушаешь. Запись разговора у нас имеется, мы все зафиксировали, сейчас передадим в службу безопасности. Пошла, нахуй. Хорошо, всего доброго, до свидания. Очень воспитанный, эрудированный вы человек. Очень. Иди нахуй. А вы кто? Тот же самый человек, тупорылая звонилка. Если у тебя со слухом проблемы... Вы голос женский подделали. Вы женский голос подделали, да? У тебя мозгов не хватило, да, понять? А у вас? Что а у вас? А у нас сегодня к вам. Как зовут, скажите? Хозяин меня можешь звать. Вас хозяин зовут? Да, можешь звать меня хозяин. Анастасия Евгеньевна-то можно в телефоне? Нет. Понятно. Ну ладно, сейчас мы зашли. Она только что с тобой побеседовала. Даже телефон, а службу безопасности. Да, будем разбираться, давай. Кому что службу безопасности. Кому говорить, кому вы там хозяин, кому вы там не хозяин. Хорошо. Все, всего хорошего вам. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович, Очеркова. Могу услышать? Одну секундочку. Где мы тебе? Алло. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович Черков. Внимательно слушаю. Ваша фамилия, имя, отчество, вот так. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Субботина Юлия Олеговна, специалист департамента досудебного взыскания компании ООО МФК 4 Финанс, компания ВИУС. Обращаю ваше внимание, что ведется запись телефонного разговора. Дмитрий Михайлович, в целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, вашу дату рождения. Ну, канал передачи данных не совсем защищен, поэтому не имею желания передавать личные данные по незащищенному каналу информации. По-вашему, это незащищенный канал информации? По-вашему, незащищенный? Он что, шифруется? Может быть, третьи лица получат информацию? А зачем он должен шифроваться? Мне бы не хотелось. А когда вы родились? Чтобы кто-то знал вашу дату рождения? Да, вдруг захотят поздравить, а я не хочу. А фамилия, имя, отчество вас не смущает, что они узнают? Ну, пусть узнают, таких, как я, много в России. Думаете, вы в свою дату одни родились? Дату же никто не знает. Кто не знает? Ну ладно, Дмитрий Михайлович, дату вашего рождения называть отказываетесь, правильно? Не имею желания. Нет желания? Вы глухая? Хорошо, мы перезвоним вам завтра. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Алло. Да. Привет. Здорово. Чирков, ты что там делаешь-то? Что делаю? Драчу на твой голос. Да ты что? Прикинь. А кто-то, прикинь, сейчас дрочит на твою сестру. И на мамашу, прикинь. У каждого долбоёб, свои потребности, представляешь. Нихуя ты пидор, блядь. Должмичара ебучая. Что, можешь мамашу твою обматерить позвонить? А? Нахуя хуя ты не вывезешь немножко, подружка. Да, конечно, я-то и не вывезу еще. Ну, ты же шмара. Пёс ты ебучий, блядь. Что ты там можешь вывезти? Псина вонючая, блядь. Будь деньги, сколько ты там стоишь? 2 рубля в час? Давай я тебе оплачу и на клык тебе кину. Пёс ебаный, сейчас сестру готовую буду материть. Да, будешь материть. Сейчас пидор молчишь. Сейчас каламаты выучи. А, пидор, блядь. Чё ты, дрилы, молчишь? Походу, ты молчишь. У тебя какие-то проблемы со слухом. А, драчун, блядь. Дрочу, блядь. Нихуя больше не остается делать, как только дрочить, да, блядь? Рука будет ебаной. На твой голос прям приятно. Хочешь, я тебе в горло засуну? Да на твой голос, блядь. Точно мамашу подрочи на свою, блядь. Я на твою дрочу каждый день. Пизды, причем она мне дрочит на себя, представляешь? Давай, пидор, блядь. Мне это нравится. Будешь принимать звонки, твоя сеструха будет звонки принимать. Мамаша твоя тухлая, блядь. А ты будешь принимать первый вот. Ну и так войсковую часть тебе наебала. Понял? Чмошник ебаный. Чирков, блядь. Чирок. Ебаный, блядь. Говно. Ты кусок говна. Мне. Ты просто неинтересный. Пошел нахуй. Да, да, да. Пидармот. Все. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.